Город Хорт. В предрассветной тьме Аарон, облачившись в подаренную ему матросскую робу, довольно поношенную, но чистую, торопливо прошел по молчаливым залам большого дома к восточной его стене, к дверце, вырезанной из драконьего зуба. Там его выпустил наружу мастер-привратник, указав, как ему лучше пройти к лодочной пристани, и чуть улыбнувшись при этом. По самой верхней улице Твила Аарон добрался до тропы, которая спускалась прямо к лодочным сараям, принадлежавшим школе, чуть южнее основной гавани Твила. Тропа в сумерках была едва различима. Деревья, крыши домов, холмы казались неясными расплывчатыми формами, огромными сгустками, не рассеявшейся еще ночной тьмы. Воздух был недвижим и холоден, все вокруг казалось отрешенным, загадочным. И только на востоке, на самом горизонте, слабо светилась полоска пробуждающейся зари. У лестницы, ведущей к причалам, не было ни души. В толстой матросской робе и шерстяной шапке Аарон не чувствовал особого холода. Но все же его била дрожь, когда он стоял в полном одиночестве на каменных ступенях в темноте и ждал. Лодочные сараи мрачно возвышались над черной водой. Вдруг где-то внутри одного из них раздался негромкий глуховатый стук, повторившийся три раза. У Аарона волосы зашевелились на голове. На воду совершенно бесшумно скользнула длинная темная тень. Это была лодка, которая тихонько подошла к причалу. Аарон сбежал по ступенькам и прыгнул через борт. «Берись за румпель», — сказал верховный маг, чья невысокая худощавая фигура виднелась на носу. «Держи ровней, а я пока парус поставлю». Они уже вышли в залив. Парус, словно белое крыло, затрепетал над лодкой, отражая разгорающийся свет зари. «Ветер западный, так что за весла браться не придется. Прощальный подарок мастера Ветродуи, конечно. Следи за рулем, парень, эта лодка очень послушная. Вот так. Ну что ж, западный ветер и ясная заря — подходящая погодка для весеннего равноденствия». «А это и есть зоркая?» Аарон знал о лодке верховного мага из песен и легенд. «Конечно», — ответил тот, занятый снастями. Ветер свежел, и лодка то ныряла вниз, то взлетала на гребень волны. Аарон, сжав зубы, старался держать суденышко строго по курсу. «Ей очень легко управлять, но вообще-то она с норовом, господин мой». Верховный маг засмеялся. «Пусть делает, что хочет. Можешь не беспокоиться, она достаточно умна. Послушай, Аарон...» Он чуть помедлил, стоя на коленях на банке и глядя юноше в лицо. «Я теперь больше не твой господин, и ты для меня не принц. Меня зовут Хок, что значит коршун. Я торговец, а ты мой племянник и ученик. И зовут тебя просто Аарон, родом мы оба из Энленда». «Вот только из какого города?» «Да, из любого большого. А то как бы земляка не встретить. Темери, на южном побережье, подойдет? Тамошние суда плавают во все пределы». Верховный маг кивнул. «Вот только, — осторожно начал Аарон, — у тебя, господин мой, не совсем энлотский выговор». «Знаю. Выговор у меня гонтский», — засмеялся его спутник и посмотрел на разгорающуюся зарю. Но я полагаю, что смогу еще кое-чему научиться у тебя. Итак, мы с тобой родом из Темери, а лодка наша называется «Дельфин». И я никакой не маг, не твой господин, не ястреб, а... Как меня теперь зовут? Хок, господин мой. И Аарон прикусил язык. «Тренируйся, племянничек», — сказал верховный маг. «Нужно просто немного потренироваться. Ты ведь никогда никем, кроме наследного принца, не был. А уж мне-то кем только не приходилось становиться. И, надо сказать, меньше всего времени я пробыл действительно верховным магом». «Мы с тобой плывем на юг в поисках лазурита. Знаешь, таких голубых камешков, на которых всякие заклятия пишут. По-моему, в Энладе они весьма ценятся. С их помощью заговаривают ревматизм, растяжение связок, прострелы, а также иногда шею надует или язык прикусишь». Аарон уже буквально с ног валился от смеха. Отсмеявшись, он поднял голову, и как раз в этот миг лодка взлетела на волне, и впереди над горизонтом блеснул краешек поднимающегося из моря золотого солнца. Ястреб стоял, одной рукой держась за мачту, потому что лодку изрядно болтало, и, глядя на восходящее солнце переломного дня весны, вдруг запел. Аарон не понимал истинной речи, языка волшебников и драконов, но в песне он слышал хвалу и радость и ощущал четкий ритм, схожий с плавным набегом волн, с неизменной сменой дня и ночи. Чайки кричали на ветру. Берега Твила уплывали назад и в стороны. Лодка вышла из залива в бурные воды внутреннего моря, залитого солнечным светом. От Рока до Хорта не так уж далеко, однако они провели в море целых три ночи. Верховный маг очень торопился с отплытием, однако, едва покинув Рок, стал куда более спокойным. Нетерпение его ушло. Ветер сменился на восточный, как только они вышли из зачарованных прибрежных вод. Но ястреб не воспользовался волшебством, как это сделал бы любой заклинатель погоды. Вместо этого он часами обучал Аарона управлять лодкой при постоянном встречном ветре в скалистой бухточке у восточного побережья острова Иссел. На второй день с самого утра, не переставая, лил дождь, холодный, с сильным ветром, настоящая мартовская погода. Но ястреб ни слова не вымолвил, чтобы остановить дождь и ветер. Третью ночь они дрейфовали у входа в гавань Хорта при полном штиле в холодной туманной мгле. И Аарон все время с удивлением думал, почему это за весь недолгий период их знакомства верховный маг ни разу не воспользовался магией. Впрочем, моряком он оказался несравненным. Аарон за три дня узнал от него куда больше, чем за 10 лет занятий шлюпочным спортом в заливе порта Беррила. А ведь волшебное и морское искусство весьма схожи. И маги, и моряки имеют дело с силами неба и земли, используют могучие ветры для того, чтобы приблизиться к бесконечно далекой цели. Впрочем, у верховного мага или торговца Хака цель была одна. Волшебник был молчалив, но обладал редкостным добродушием. Его совершенно не раздражала неловкость Аарона. Он держался просто и дружелюбного. Для плавания по морю лучшего спутника нечего было и желать. Однако порой он настолько уходил в себя, погрузившись в молчанье на долгие часы, что если в период такой задумчивости Аарон о чем-то спрашивал его, то голос волшебника звучал непривычно резко, а глаза смотрели как бы сквозь собеседника. От этого, впрочем, любовь юноши к верховному магу не ослабевала, хотя первоначально его восторженность несколько поостыла, и волшебник иногда внушал ему даже некоторый страх. Возможно, ястреб это почувствовал, потому что в туманную ночь, когда они дрейфовали близ Уотхорта, он долго, с паузами и остановками, рассказывал Аарону о себе и о том, что его тревожит. «Мне так не хочется завтра вновь оказаться среди людей», — сказал он. «Я все старался представить себе, будто снова стал свободен, что ничто не нарушено в мире, что я не верховный маг и даже не обыкновенный колдун, что я всего лишь Хок, торговец из Темери, что я никому ничего не должен и никакими привилегиями не пользуюсь». Он помолчал и заговорил снова. «Старайся осторожно делать свой выбор, Аарон, когда придет время. Когда я был молод, мне пришлось выбирать между спокойной созерцательностью бытия и вечной деятельностью. Жажда деятельности влекла меня несказанно. Я вцепился в эту возможность, как форель в наживку. Однако каждое твое деяние, даже самый маленький поступок, связывает тебя последствиями, заставляет действовать снова и снова. Передышки случаются редко, такие, как сейчас у меня. И только во время передышек можно позволить себе просто жить, просто подумать, кто же ты в конце концов такой. Как может такой человек, как Аарон, еще сомневаться в себе и собственном предначертании? Он всегда считал, что подобные сомнения — удел юнцов, еще ничего в своей жизни не совершивших. Лодка покачивалась в серой холодной мгле. «Вот за это я и люблю море!» — неожиданно прозвучал во тьме голос ястреба. Аарон понимал его. Однако собственные мысли юноши стремились вперед. В течение этих трех долгих дней и ночей только вперед, к цели их поисков. И поскольку волшебник явно пребывал в разговорчивом настроении, Аарон наконец решился спросить. «Ты думаешь, мы найдем то, что ищем? В порту острова Уотхорт?» Ястреб только головой покачал, то ли не был уверен, то ли просто не знал. «Может быть, это какое-то поветрие, вроде чумы, что ползет с острова на остров, пожирая урожай, скот и даже человеческие души?» Всякое поветрие или мор — это, в общем-то, обычное колебание маятника в часах великого равновесия. Теперь же происходит нечто иное. Здесь явно попахивает вмешательством злых сил. Мы порой испытываем страдания, когда миропорядок стремится обрести утраченное на миг равновесие. Однако не теряем надежды, даже если приостанавливается развитие искусств, и люди ненадолго забывают слова созидания. Это ведь тоже естественное состояние природы. Однако сейчас происходит отнюдь не восстановление утраченного равновесия, а все больше его нарушения. И только одно существо способно полностью нарушить баланс. «Человек?» — напряженно спросил Аарон. «Да, люди. Но почему?» «Из-за своей неуемной жажды жизни». «Жизни? Но разве это плохо желать жить?» «Нет, это неплохо. Но когда мы силой заставляем природу выполнять наше желание, когда мы требуем несокрушимого здоровья, абсолютной безопасности, бессмертия, тогда естественное желание превращается в алчность. А когда алчность подкреплена знанием, она открывает ворота злу. И тогда великое равновесие нарушается, и зло тяжким бременем тянет чашу мировых весов вниз». Аарон некоторое время размышлял над услышанным. Потом спросил: «Значит, мы ищем все-таки человека?» «О, да! Человека и мага. Мне думается, это так. Но я всегда считал, так объясняли мне отец и учителя, что искусство высшей магии пребывает в зависимости от великого равновесия, от существующего миропорядка, и именно поэтому не может быть использовано во зло». «Это, — сухо откликнулся ястреб, — давний спорный вопрос. Бесконечны споры магов между собой. На любом острове Земноморья найдутся ведьмы, что творят злые заклятия, и колдуны, использующие свое ремесло, чтобы разбогатеть. Но есть и другие. Например, великий маг, повелитель огня, который пытался уничтожить тьму и остановить полуденное солнце в зените. Даже Эрет Акбе вряд ли смог бы одержать над ним победу. А вот другой пример. Тот, кто погубил Мореда. На его сторону переходили целые армии. Заклятие, которое он сотворил против Мореда, было столь сильно, что даже когда проклятый волшебник погиб, действие этого заклятия приостановить было нельзя, и остров Солия со всеми жителями исчез в пучине морской. То были люди, своим великим могуществом и знаниями, служившие злу и питаемые злом. Всегда ли может волшебство, служащее добру, оказаться сильнее? Неизвестно. Мы можем на это только надеяться. Всегда испытываешь некоторые разочарования, когда вместо твердой уверенности обретаешь всего лишь надежду. И Аарон вдруг почувствовал себя неуютно на холодных вершинах столь высоких материй. «Мне кажется, — сказал он, — я теперь понимаю, почему зло творит лишь человек. Ведь по сравнению с людьми даже акулы невинны. Они убивают, потому что должны это делать. Именно поэтому ничто в мире не способно противостоять людям. Одно лишь может служить препятствием человеку с исполненным зла сердцем — другой человек. В позоре нашем кроется и наша слава. Лишь человеческий дух способен вершить зло, способен и одержать над ним победу». «Ну а драконы, — спросил Аарон, — разве не творят они зла? Разве они так уж невинны? Драконы? Драконы кровожадны, ненасытны, коварны. Они не знают жалости или угрызений совести. Но являются ли драконы носителями зла? Кто я такой, чтобы судить о деяниях драконов? Они значительно мудрее людей. С ними, Аарон, как со снами. Нам, людям, снятся сны. Мы занимаемся магией, творим добро и зло. Драконы не видят снов. Они сами — сон, мечта. Волшебство — это их сущность. А потому они не занимаются магией, как наукой. Магия — основа их бытия. Они не совершают поступков. Они просто существуют». «В Серилюне, — сказал Аарон, — есть шкура дракона Бар-Отха, убитого Кеором, князем Энлода, 300 лет тому назад. С того дня ни один дракон больше не пролетел над Энлодом. Я видел шкуру Бар-Отха. Она тяжела, как железные доспехи, и так велика, что, как говорят, могла бы закрыть всю рыночную площадь в Серилюне. Зубы у него не меньше моей руки. И все-таки Бар-Отх считался молодым драконом, не достигшим полной зрелости и величины». «Тебе страшно хочется увидеть драконов, — сказал ястреб. — Да. Кровь их холодна и ядовита. Нельзя смотреть им в глаза. Они гораздо старше людей. На некоторое время волшебник погрузился в молчание. Потом продолжил. И все же, хоть порой я и начинаю забывать или сожалеть о содеянном когда-то, я всегда буду помнить, как однажды на закате видел парящих в потоках ветра драконов над далекими западными островами. И каждый раз воспоминание это дарит мне радость. Теперь замолчали оба. Ничто не нарушало тишины, кроме шепота волн, бьющихся о лодку в кромешной тьме. Потом путешественники, наконец, уснули, а лодка мирно покачивалась над темной морской бездной. Утренняя дымка была просвечена ярким солнцем, когда они входили в бухту Хорта. На рейде стояло добрые сотни судов. Некоторые быстро шли к причалам. Там были лодки рыбаков и краболовов, траулеры, торговые суда, две двадцативесельные галеры и одна огромная, шестидесятивесельная, требовавшая значительного ремонта. Несколько легких парусников с треугольными парусами, предназначенными для того, чтобы ловить высокий ветер в теплых и тихих морях Южного предела. «Это военное судно?» — спросил Аарон, когда они проплывали мимо одной из двадцативесельных галер. И спутник его ответил. «Скорее рабовладельческое. Раз там на скамьях для гребцов крепеж для цепей, здесь, в Южном пределе, людьми тоже торгуют». Аарон с минуту обдумывал это сообщение, потом вытащил из рундука свой меч, бережно завернутый в кусок ткани, еще при отплытии срока. Он развернул тряпицу и застыл в нерешительности, держа обеими руками меч и не вынимая его из ножен. Перевязь свисала до земли. «Для ученика морского торговца этот меч не подходит», — сказал он. «Ножны слишком хороши». Ястреб, правивший лодкой, бросил в его сторону быстрый взгляд. «Если хочешь, возьми его с собой». «Я подумал, что он, возможно, весьма пригодится там. Если меч сам просится в дело, мешать ему не следует», — сказал волшебник, внимательно следя, чтобы не столкнуться с кем-нибудь в забитом судами заливе. «Этого меча надо слушаться». Аарон кивнул. «Да, так мне говорили. Но он все-таки убивал людей». Юноша посмотрел на изящную, чуть потертую рукоять. «Он уже убивал, а я еще нет. И в его присутствии чувствую себя дураком. Ведь он настолько старше меня. Возьму-ка я лучше нож», — заключил он, снова заботливо заворачивая меч и поглубже засовывая его в ящик. Лицо его было озабочено и сердито. Ястреб ничего на это не сказал и, помолчав немного, предложил. «Может, сядешь теперь на весла, парень? Нам нужно причалить вон там, у лестницы». Город Хорт, один из семи крупнейших портов архипелага, покоился на трех высоких холмах, поражал многоцветием своих улиц и шумной портовой жизнью. Дома, в основном глинобитные, были раскрашены в красные, оранжевые, желтые и белые цвета. Крыши из пурпурно-красной черепицы. Красные купы цветущих деревьев виднелись повсюду. Разноцветные полосатые тенты были натянуты от крыши до крыши, затеняя маленькие рыночные площади. Причалы были залиты солнцем. Улочки, отходящие от них вглубь города, казались темными щелями, полными теней, людей и шума. Когда они причалили и как следует привязали зоркую, Аарон уже хотел было выпрыгнуть на пирс, но ястреб чуть помешкал, якобы проверяя прочность узла, и сказал юноше в спину: «Сынок, здесь в Хорте есть люди, которые знают меня слишком хорошо, так что смотри внимательно, чтобы в случае чего сразу отличить меня в толпе». Когда он выпрямился, то шрамы на лице его совсем исчезли. Волосы побелели, оно стал курносом и похожим на грушу. Вместо высокого тисового посоха в руке у него появилась палочка из слоновой кости, а может и хлыст, который он сунул за пазуху. «Что, парень, не узнаешь?» — сказал он, широко улыбаясь и с чисто энландским выговором. «Неужто никогда раньше не видел? Что ж ты дядюшку своего не признал?» Аарону приходилось видеть, как волшебники при дворе в Берриле до неузнаваемости меняли свой облик, представляя в лицах сказания о подвигах Морода. Так что понял, что это всего лишь иллюзия. Быстро справился с собой и даже оказался в силах ответить: «О, ну как же! Конечно, узнаю, дядюшка Хок!» Но пока волшебник торговался с портовой стражей по поводу слишком высокой платы за стоянку и охрану лодки, Аарон не сводил с него глаз. Хотел быть уверенным, что сможет узнать повсюду. И чем дальше, тем больше почему-то тревожило его это превращение. Слишком сложным оно казалось. И теперь это уже был вовсе не верховный маг, не мудрый наставник. Плата за стоянку и впрямь была высокой, и ястреб ворчал, расплачиваясь с охраной, и продолжал ворчать, когда они с Аароном двинулись в город. — Того гляди, лопнет мое терпение, — приговаривал он. — Надо же еще и платить этому толстопузому за то, чтобы он за лодкой присматривал, когда и половинки заклятия хватит, чтобы сохранить ее в два раза лучше. Вот она, плата за маскарад. Я ведь и нормальный-то язык совсем позабыл. Так-то, племянничек.